я потом в читальне прочел ее всю. Она похожа на волшебную сказку, эта пьеса. Послушай, что говорит Титания. Вот господин ваш, вы ему служите, его воздушной пляской окружите, кормите виноградом, ежевикой, берите мед ему у пчелки дикой, а из пчелиных лапок восковых наделайте светильников ночных, а звезды светляков их зажигайте и милого на отдых провожайте. «Патриция Причард, обедать!» — проскрипел откуда-то сверху образцовый механизм. «Да и тебя, молодой человек, мать, наверное, заждалась!» Мысленно упрекая себя за глупое увлечение Шекспиром, Чарли простился с миссис Причард и ее дочерью и ушел из железно-мраморно-решетчатого великолепия белых хозяев. «Патриция, поди сюда!» По холодной дрожи в материнском голосе Пат поняла, сейчас будет разговор не из приятных. «Я здесь, мамочка». Она встала перед матерью, нервно оправляя платье. «Что ты все ощипываешься, как индюшка? Стой спокойно!» — раздраженно приказала миссис Причард. «Я хочу с тобой поговорить серьезно. Ты сегодня привела сюда этого парня?» Пат сильно покраснела. «Мне говорили, что он с тобой дружит. Носит твои книжки, ходит с тобой. Ты должна, дочка, понять одну вещь. Я неплохо отношусь к черным. Есть среди них и вполне порядочные люди. Но больше, пожалуйста, не води сюда этого мальчишку. Он тебе не товарищ. Видишь ли, можно вежливо обращаться с цветными, но это не значит вести себя с ними как с равными. Они к этому не приучены и не будут себя уважать за это. И белые тоже станут над тобой смеяться. Ты поняла меня, Пат?» «Да, мамочка», — сказала Пат. Она машинально разглядывала одетую в зеленый шелк куколку Гермию. «Сколько неприятностей за один день. И все из-за этого Чарли. Стоит ли он, чтобы столько переносить из-за него? Черный мальчишка, черномазый обезьяна, как говорит этот щеголь Мейсон. Ох, как я устала от всего этого». И Пат Причард широко зевнула. Его мать. Камин был совсем как настоящий. А вместо дров лежали сухие сосновые шишки, которые Салли Робинсон собрала еще осенью в лесу. Казалось, стоит поднести к ним спичку, и уютный огонь загорится в камельке. Но, боже упаси вас сделать это, потому что тогда вспыхнут не только шишки, но и пластмассовый искусственный камин, и бумажные скатерки, и занавески, и абажуры, и весь с таким трудом созданный уют домика Робинсонов мгновенно превратится в груду пепла. Это был очень приличный домик, как две капли воды, похожие на многие негритянские домики в этом районе. А район был не из важных. И даже дядя Пост, ко всему в жизни привыкший дядя Пост, вздыхал и морщился, попадая с помощью своего оливкового механизма в горчичный рай. В горчичном раю жили люди с кожей всех оттенков, от угольно-черной до белой, как сливки. Впрочем, у последних в жилах тоже текла одна капля негритянской крови, и этого было достаточно для того, чтобы настоящие белые, арийцы, дали им кличку цветных и позволяли им входить в свои дома только из черного хода. В горчичном раю не было ни парков, ни выхоленных газонов, ни новомодных вилл. Окрашенные в однообразный горчичный цвет домики, отсюда и название, составляли, так сказать, декорацию района. Прячась за ними, стараясь не слишком выпячивать свое убожество, стояли бараки, сараюшки, курятники, ящики из-под грузовиков, переоборудованные под помещение для людей, заплатанные железом, дранкой, фанерой, толем, некое подобие жилья, в котором ютилось население горчичного рая. Нищета смотрела здесь изо всех щелей. В одном городе негритянский квартал называют Вифлеемом, в другом — Гарлемом, в третьем — Черным потоком. Но всюду, во всех городах, это беднейшие кварталы, и белые заходят сюда только по делу или из любопытства. Даже серая змея главного шоссе торопилась в несколько витков поскорее миновать этот район города и уползти туда, где взгляд путешественников не будет оскорблен видом такой обнаженной бедности.